Не спать, когда с тобой сам генерал разговаривает!» Сладко причмокнув, я попытался поудобнее устроиться спиной на косяке. Дядюшкин голос долетал из далекого ниоткуда. «А ну, Прохора, сюда! Пущай влепит от моего имени энтому гулёне 5 плетей!» «Да гденщик их спит, ваше превосходительство! Будит ли?» «Будить рискованно. Давай бегом с ведром к колодезю». Дальше голоса уплыли окончательно, и я уже почти видел сон, как на мою голову обрушился целый поток ледяной воды. «Ох, изверство, скажу я вам!» «Проснулся добрый молодец!» Злорадно прикрикнул добрейший Василий Дмитрич, заботливо протягивая мне свою собственную кружку с горячим кофе. «Накось, хлебни для пробуждения и докладывай, что у тебя там с французским кладом». «Ничего общего», — отфыркиваясь, признал я, — «каждый сам по себе». «Ты мне тут не умничай! Где ночь провел? Куда с Прошкой тайком шастали? Почему я?» «Как твой прямой командир и родной дядька, ничего не знаю, а?» Под землю ходил, один. Прохор в трубе застрял. Катя помочь обещала, карту сканирует. «Вечером опять пойду. Кофе не буду, от него мозги чернеют». «А поподробнее?» Генерал заинтересованно присел на атаманку. «Про мозги?» «Про поход ваш, дурень, и не смей тут у меня спать, ишь, прямо в луже, так и готов калачиком свернуться». Я призвал на помощь все последние силы, битых 15 минут, расписывая дрожайшему родственничку все свои злоключенческие приключения. Да так сочно и многокрасочно, что заслуженный генерал только рот открывал. Жаль, ни одна ворона не воспользовалась. Ну, уважил старика племянник, распотешил дивной историей. С уважением признал он, когда я выдохся и почти уже не килечил языком от жуткого недосыпа. «Хвалю! Неси ты службу и дальше с таким рвением, то далеко пойдешь. Мои седины не позоря. Молодца! А вот в другой раз возьми и меня с собой. Мне-то поди тоже интересно». «Там Прохор застрял. Куда уж с вашей талией?» «С чем?» «И я о том же». «Пошел вон, Иловайский!» Непонятно на что обиделся дядя. «А можно я тут на оттаманке с краешку?» «Пошел вон!» «Поздно, поздно!» Я, как был весь мокрый, сдвинул могучего дядюшку и так сладко прикорнул на его теплом лежбище. И сны были такие чистые, детские, невинные. Словно еду я верхом на белом арабском жеребце, а сам даже пальчиком поводьев не касаюсь, ибо он малейшему движению коленей моих послушен, словно малое дитё строгой мамки. А я сам в штанах, в папахе, но почему-то голый по пояс. И тут навстречу мне Катенька, вся нарядная, и улыбками светится. Подошла к арабу, рученькой белой вокруг морды повела, конь на колени опустился и мягонько так лег. Мне из седла прыгать не надо, довольно было наземь сойти. Обрадовался я этому, жеребца за шею обнял, умница ты моя. А Катя вдруг в обиду ударилась. «Раз я тебе коня так выучила, отчего же это он умница, а не я? Да как стукнет каблучком громко, и еще раз, и еще! Какая холера ко мне в двери ломится?» — грозно спросила моя красавица голосом генерала Иловайского 12-го. Я томно приоткрыл один глаз, лежу на дядиной атаманке, укрытой его мундиром, и уютно мне и тепло, хоть до сих пор и мокро. «Прощение просим, там какой-то хмырь, небритый до вашего превосходительства, нарывается. Гони его в шею, Да он вроде из этих, образованных. Так бить, что ли? А я на минуточку. Судя по грохоту шагов, в горницу безапелляционно влез какой-то пронырливый тип. Здравствуйте. А кто тут Илья Иловайский? Он мне нужен. Мне известно, что он ищет клад. Это дело государственное. Я должен знать. Да ты кто? Судя по голосу, мой дядя слегка обомлел от такого напора. «У нас, казаков, на старших по званию горло драть не принято. Выпарют же так, что мало не покажется». «Я Митрофан Чудасов, уездный учитель, филолог, ученый, автор нескольких статей в популярном среди культурных людей журнале «Введенская старина», поэт, сочинитель Акростиховс». «Интеллигент, стало быть». Чтобы вот так быстро вывести моего дядю на фронтовую линию нарастающего раздражения, надо умудриться. Но этому господину не пришлось даже особо стараться. Я разумно не поворачивался и не вылезал из-под генеральского мундира. «А это он, что ли, спит? А почему днем? Разве днем спят? Что он вообще себе позволяет в присутствии посторонних? Ну, разбудите же его, раз вы его денщик! Это ваша обязанность!» Я укрылся с головой. Каким же надо быть непроходимым идиотом, чтобы генерала без мундира принять за денщика? «Ну, поднимайте его, поднимайте! Нам надо поговорить! А вы подождите за дверями!» «Не понял?» «А чего тут понимать?» «Звук взводимых курков двухствольного турецкого пистолета ни с чем не спутаешь, а стрелять дядя умеет». «Так ты, штафирка штатская, моего Харунжева будить смеешь? Да у меня парень всю ночь жизнью ради отечества рисковал, а ты на него голос повышать? Я ж тебя, щелкопера пузатого, своей рукой пристрелю, не побрезгую. Я ж тебе твоей же введенской стариной, да по чернильному рылу!» После чего раздался грохот выстрелов, и кто-то с визгом покинул помещение. Стало быть, прицельно палить не стал, а мог бы. Добрый он у меня все-таки. «Вставай, Иловайский!» Мой дядя устало спихнул меня с атаманки и тихо попросил. «Там наливка в шкафчике. Плесни-ка стопку. Все нервы винтом поднял, крыса ученая». Я мигом вскочил, снял чужой мундир с орденами и, вернув его на плечи законного хозяина, быстренько налил страждущему успокоительного. Дядя хлопнул быстро, занюхал рукавом и жестом дал мне знак удалиться. Я подчинился. «Слышь, Иловайский, — тихо предупредил он, — плохо наше дело, если всякие бумагоморатели да учителя уездные в него нос совать начнут. Но пальцем гангрену эту тронуть не смей, потом вовек не отмоешься. И без того нас в газетах нагаечниками кличут, погоны казачьи грязью полощут. Ясно, дядя, не подведу». И, может быть, впервые за последнее время я вышел от него без шуточек, насмешек и родственных подначек. Сегодня он был мне не родственник, но батька атаман. Атаман своих в обиду не дает, потому он и батька. И народным не понять, да и надо ли. Хмурый ординарец, встретив меня во дворе, тихо спросил, как там Василий Дмитриевич, не надо ли чего. Я пожал плечами. Кофе точно не надо. Чего бы успокоительного. Настойка вроде еще есть, а вот баньку, быть может, и не помешало бы. Тот деловито кивнул. Это на меня он может порыкивать, но о дядюшке печется искренне. И чтоб ноги в тепле, и чай горячий, и девки вечером под окошком не пели, коли его превосходительство от трудов почивают.